Не видя за собой погони, воришка не понимал, отчего трясутся поджилки. Это пугало больше всего. Он свернул в узкий проулок, два шага в ширину. Глухие стены домов рукотворным ущельем возносились на высоту трех этажей. На бегу он задрал голову, без причины глянул вверх. В небе мелькнул крылатый силуэт Килина. Он вздохнул с облегчением, но вздох не получился. Застрял в глотке, прорвался наружу сиплым кашлем. Предательский страх никуда не исчез, по-прежнему гоня жертву вперед. «Да что ж это такое? Чего он боится? Она ничего ему не сделает. Ты уверен, Кузарь?» — спросил кто-то, похожий на Прохиндея Марица. «Уверен. Она спустится, и мы поговорим по душам», — решил заяц, удирая от лисы. Издевательски хохотнул лже-прохиндей. Этот хохот роем злющих шершней впился в сердце. Окончательно потеряв самообладание, юный вор понесся, не разбирая дороги. Он больше не планировал маршрут заранее, сбивая с толку возможных преследователей. Нет, парень удирал куда глаза глядят, словно за ним гналась стая голодных валберитов, пуская слюни. Одним махом крестьян пересек проспект Вышних Импереев. Не успев уклониться, сшиб с ног замызганного попрошайку в лохмотьях и нырнул в переулок Великого Змея. Переулок получил название не зря. Беглец с трудом вписывался в его гадючие изгибы. Не владей ни поседой паника, он во все горло клял бы торговцев, разложивших товар в самых неудобных местах. Но сейчас было не до проклятий. Горным козлом он скакал через разложенное прямо на мостовой барахло, подковы, пряжки, гвозди, долота, стремена, рыболовные крючки, дверные петли. Под башмаком взвизгнул сапожный ножик. Скрежетнула стамеска с треснутой ручкой. Брызнула россыпь фальшивых монет. Чеканка Бадандина делал юцик косой, за углом. Продавцы костерили падлюку, вяло, без энтузиазма. Из переулка крестьян вылетел на рынок, во фруктовые ряды, и заметался в толчее. Его накрыла крылатая тень. Холодный пот прошиб воришку. Завопив, он нырнул под телегу с колючими анхуэсскими дынями. Изгвоздавшись в конском навозе, выкатился с другой стороны, снес лоток со спелыми гранатами, плоды раскатились, трескаясь, брызжа соком. Увидев спасительный проход между домами, рванул туда, а столоб безглазый, чтоб те повылазило, летит, летит, демон, спасайтесь, накаркала, стерва, куда волхвы смотрит, совсем обнаглели, твари, средь бела дня, вроде, не демон, прячься, дурила, потом разберешься. Суматоха захватывала рынок, словно армия, сдавшийся город, кругами, волнами от булыжника, брошенного в пруд, распространялся испуг. Эхо докатилось до самых отдаленных уголков Ретти. Принюхался, насторожившись, псоглавец Доминго. Отстранил портного, снимавшего с него мерку для нового мундира, выглянул на улицу и с удовольствием оскалился. Портной задрожал при виде улыбки клиента. Доминго жестом успокоил беднягу и вернулся к примерке. По привычке кряхтя и охая, прошаркал к окну кабинета Серафим Нексус. С неожиданным проворством распахнул створки и долго всматривался в небо. Жил ли малефактор на другом конце города, далеко от университета? Что почувствовал он в этот момент? Спросите грозу, что она чувствует, когда вдруг сворачивает на запад? Нахмурилась Наама Мускулюс. С минуту некромантка пребывала в глубокой задумчивости. Затем лицо ее разгладилось, и она направилась в кабинет мужа. Как выяснилось, прервав работу над конспектом курса лекций, муж стоял посреди кабинета, сдавив виски ладонями. Наама нежно обняла его, зайдя со спины, и муж, умница, все правильно понял. Оставив астрал, он подхватил любимую супругу на руки и унес в спальню. А капитан лейб-стражи Рудольф Штернблат, обедая в аустерии на перекрестке Возникновения и Троекратной, отсалютовал кружкой портера непонятно кому. История лукава. Она умеет строить глазки так, что вокруг собирается толпа. О многих успели позабыть, кое-кто и вовсе перебрался в другую историю, но едва наша краля хлоп-хлоп ресницами, вот они, как на подбор. Никогда не знаешь заранее, кто выскочит через миг, бесом из табакерки. Надо быть наготове, иначе история ударит с фланга, возьмет в клещи, хочешь, не хочешь, а как порядочный сударь, обязан жениться, или хотя бы выслушать до конца, и лишь потом браниться, где, мол, были мои глаза. На рынке тем временем царил форменный переполох. Резко спикировав, гарпия пронеслась над землей и когтями птичьих лап ухватила на лету несколько увесистых гранатов. Выйдя из пики, Она набрала высоту и сгинула так стремительно, что у торговцев позже возникли сомнения. А был ли демон? Прыткий мальчуган лет 10, опомнившись первым, уже тащил фрукты с прилавков и запихивал себе за пазуху. К нему, желая сопляку уйму болячек, кинулись три грозные фурии. Любитель дармовщинки пустился на утек, жизнь возвращалась в обычное русло. Всего этого крестьян не видел. Ужас гнал парня дальше. Мышь, которую настигает голодный кот, вот кто он. Единственное спасение – уйти с открытого места. Спрятаться в норку, забиться под землю. Под Реттией тянется целая сеть старых туннелей и лазов. Соваться туда боялись. В темноте подземелий гнездилось жуткое отребье. Случалось, незваные гости нарывались на безногого вурдалака, ползающего быстрее змеи. Но внук бабушки Марго готов был встретиться хоть с призраком Пипина Соженного, лишь бы избавиться от преследования. «Мамочки, что мы ей сделали? Чем досадили? За что?» Он остановился, чтобы сориентироваться. «Налево, точно, налево, через проходники, на улицу головастого всадника, и там, за памятником кондотьеру Хью, спуск, забранный решеткой, где два крайних прута. На план действий ему потребовались секунды. Увы, именно этих секунд и не хватило для бегства. В лицо ударил ветер. Гарпия возникла напротив, с яростью загребая воздух крыльями. Мечтал о встрече, Кузарек, шепнул в ухо прохиндей Морец, готов броситься в объятия. Крестьян задушенно ойкнул и ринулся прочь, совсем не туда, куда собирался. Он бежал из последних сил. Ноги вихри, ноги, гири, ноги, колоды, дворы, обшарпанные стены, лужа помоев благоухает до небес. С мявом прыснул в сторону облезлый котяра. Возле уха что-то силой шваркнуло в стену. Беглец метнулся вправо, не соображая, что гарпия гонит его обратно к площади перед универмагом. Хелена больше не кружила над домами, высматривая жертву. Снизившись, она летела за непоседой по пятам, лавируя в тесном лабиринте кварталов. Удар по затылку едва не свалил крестьяна с ног. В глазах помутилось. Шатаясь, он на ходу ощупал голову. Пальцы угодили в липкое месиво. Вечный странник. Эта сволочь расколола ему череп. Еще шаг, и он упадет, не в силах подняться, а острые когти станут рвать в клочья его тела. Тупик. Все. Добегался. Забирай. Он развернулся и швырнул кошель, который чудом не выбросил по пути, в Хелену. Гарпия как раз вылетела из-за угла. Подавись. Не трогай меня, пожалуйста. Гарпия поймала кошель и приземлилась. Она молчала, равнодушно глядя на крестьяна. Ничего не имело значения. Их знакомство, его влюбленность, пустячные разговоры. Воришка попятился, уперся спиной в стену. Выступающий камень ткнулся под ребра. Крестьян ощутил себя фактом, не отягощенным чувствами. Жуткое осознание того, что для гарпии их предыдущие отношения, какими бы ерундовыми они ни были, пух под ветром, дуни нету, убивало парня. «Эн, не надо, я ведь отдал». Склонив голову к плечу, гарпия изучала жертву. Так рассматривает убитую зверушку, прежде чем приступить к изготовлению чучела. Хелена по-прежнему молчала. Она словно чего-то ждала. От нее пахло ромашкой, подумал крестьян. «Да, ромашкой. Я больше не буду. Я не буду красть у твоих друзей». «Ты не будешь красть», согласилась гарпия. «Вообще. Никогда. Ни у кого». Из-под крыла метнулась тонкая женская рука, крепко ухватив парня за запястье. Хватка у гарпии была такая, что заплечных дел мастер обзавидовался бы. «Больно. Это чтобы ты запомнил». «Хорошо запомнил. Я уже запомнил. Смотри, не забывай». Она отпустила его руку, и крестьян наконец отважился взглянуть в лицо Хелены. Лик прекрасной статуи. Сейчас, как полагал он, в этом лице не было ничего человеческого. Наплевав на традиции, первокурсники оккупировали выставленный на улицу столик гранита наук. Вот уже полчаса они утешали, как могли, несчастную Марысю. Даже зубоскал Хуля, поначалу язвивший насчет ловли ворон, нарвался на бешеный взгляд Клода, увял и присоединился к общему хору. «Скинемся, поможем, а потом твой отец денег пришлет. Ты ешь, мы еще закажем. Вина глотни, его стража поймает». «Ага, поймает. Держи карман шире. Молчи, дурак». Когда на стол перед Марысей прямо с неба грохнулся до боли знакомый кошель, капитанская дочка сперва отказалась поверить в чудо. Потом все задрали головы к небу и обнаружили кружащуюся над ними Хелену. Губы гарпии отливали липким багрянцем. «Что, Что ты с ним сделала? Задохнулся Ицик. Гарпия засмеялась, помахала четвертушкой граната, зажатой в руке, и впилась в лакомство острыми зубами. Копыт 8. Мне судьба говорит, ложись, а я спорю. И течет судьба, словно жизнь, прямо к морю. Томас Биннери. Извините, мастер, я, кажется, помешала. Она вспорхнула на подоконник, как пушинка. Черная тень, порыв ветра, пух и перья, губы и волосы, словно и не третий этаж, словно лист осенний, случайный, кружась, залетел в библиотеку. Позже Кручик укорит себя за суету. Мальчиком, застигнутым родителями в неблаговидный момент, он захлопнул книгу, превращая то, что читал, похищение души, мифы и реальность Гастона де Ануиля, в нейтральный абонемент. Спохватился, что на обложке значится «Плотийские войны», и перевернул фолиант лицевой стороной вниз. Гарпия следила за его манипуляциями, склонив голову на бок. «Помешали. Я был занят. Извините», — повторила она, делая вид, что не поняла намека, а может, действительно была глуха к намекам. «Я хотела спросить». «Спрашивайте. Раз все равно отвлекли». Спрятаться за грубость не вышло. Он не умел грубить. Вот и сейчас. Вышло глупо, неприятно, в первую очередь для самого доцента. Он постарался сгладить неловкость, сухо улыбнувшись Гарпии, и сразу отвел взгляд, испугался опять увидеть черты Агнессы, утонувшие в этой сверхчеловеческой красоте. Он надеялся, что привыкнет. Проклятье! Я ведь сам предложил Хайме сделать меня сокуратором. Кто мог знать? Я увидела вас в окне и решила заглянуть. Мне трудно привыкнуть, что распахнутое окно не означает приглашение. Скажите, мастер. Она наклонилась вперед, и Кручик заметил, что Гарпия возбуждена. Дыхание больше обычного вздымало грудь, на лбу высыхали бисеринки пота. Скулы чуть-чуть порозовели, словно алебастр тронули кисточкой, где осталась капелька румян. Снаружи еще стоял день, солнце лениво катилось за крыши домов. Выйдя из световой рамы, Гарпия перестала быть тенью и превратилась в живое существо. Боже, что она ела! Весь рот в красном. По-моему, это гранатовый сок. Я целиком в вашем распоряжении, сударыня. Продолжайте. С иронией тоже вышло не очень. Это женщина. Профессор Гаргус. Он сразу понял, о ком идет речь. Да, она. По-моему, она не слишком расположена ко мне. Кручик расхохотался, забыв, что преподаватель в разговоре со студенткой обязан сохранять достоинство. Никто в университете не называл Гаргулью. Это женщина. А уж о неласковом расположении Исидоры и вовсе не заикались вслух. Просыпались по ночам в холодном поту, это да, но молчали. Не расположено. Голубушка, она тебя ненавидит и боится. Я сам имел удовольствие наблюдать. Ненависть и страх. Вот, копаюсь в первопричинах. Рассказать Хайме. Пусть примет отставку Гаргульи с кураторского поста. Во избежание. Вы опоздали. Профессор Гаргаус не терпит нарушений распорядка. Это может повлиять на качество моего обучения. Нет, не думаю, Кручик говорил с уверенностью, в которой наблюдательный собеседник легко уловил бы трещинку. Оставалось полагаться на юный возраст Гарпии. В молодости ты занят больше собой, чем другими. На качестве обучения может сказаться ваше личное прилежание, упорство, талант, наконец, мой уровень маны, его ограниченность. Ошибаетесь. Есть области высокой науки, где низкий уровень маны – залог успеха. Семантика, например, или ясновидение. Ясновидцу нельзя тратить много маны, иначе он начнет влиять на будущее. Не спорю, на практикумах у вас возникнут сложности, но личные отношения учащегося и куратора. Вне сомнений, профессор Гаргаус выше таких вещей. Спасибо, вы успокоили меня. Кручик вздрогнул. Теперь ему везде чудилась ирония. Сколько же ей все-таки лет? 25. Вряд ли. Кожа свежая, шея гладкая, как мрамор. Жгучие брюнетки рано стареют. Как говорят в песках Карахан, где девицы черноволосые и стройны. Красотки в 12, чистый восторг в 13, матери в 15 и уродливые мегеры в 25. Агнешка была шатенкой. Всегда хотела перекраситься в черный. Собиралась, мечтала, подбирала состав. Не успела. Когда ее хоронили, шел дождь. Земля размокла. Мы шли за гробом, спотыкаясь. Маленького Яцека оставили с кормилицей. Еще вопрос, мастер. Когда вы смотрели на меня, там, в аудитории, я вам кого-то напомнила? Да, да. мою жену. Она жива? Нет. Я так и думала. Ему захотелось ударить гарпию. Со всей силы, кулаком, наотмашь. Чтоб хрустнули перья, чтоб кровь, а не сок граната, или что там у нее на лице. Она, значит, так и думала. У нее вопросы. В душу лезем. С острыми когтями. Гарпия сгорбилась и нахохлилась, будто почуяв его ярость. Не сердитесь, мастер. Я не хотела вас задеть. Примите мои соболезнования. Просто. Это случается. Люди видят в нас своих близких. Чаще, утраченных близких. Им чудится, что мы похожи. Не волнуйтесь. Вы не слишком похожи, сказал Кручик. Агнесса никогда не была такой красивой, как вы. Ярость ушла без остатка. Взамен явилась усталость. Надо идти домой. Или лучше в ресторацию, пообедать наконец. Никогда не скажешь, что толстяк Матиас вечно забывает поесть. А и скажешь, никто не поверит. Засмеют. Гарпия улыбнулась. Не лгите. Была. Если вы до сих пор вздрагиваете, уловив родное сходство. Если у вас там якорь, значит, ваша жена красивее меня. Вы даже не представляете, как она хороша там, где якорь. Я в сравнении с ней, дурнушка. Курица-наседка. Он ничего не понял про якорь. Вы рассказывали про силу и усилие, мастер. Чтобы их различать, надо уметь летать. Вы умеете. Не сочтите за лесть. И не бойтесь смотреть на меня. Я, всего лишь ваша студентка, одна из многих. Сходство, мираж. Вы привыкнете. Вам надо умыться. Кручик неуклюже сменил позу, едва не смахнув на пол абонемент. У вас лицо в чем-то красном. И эти, и когти, хотел сказать он, опустив взгляд, но передумал. Я знаю, вы можете наколдовать миску с водой, и полотенце. Не хотелось бы лететь так через весь город. Конечно, тетушка Руфь. Да, откликнулась скрипторша из-за ширм. Она не вмешивалась, слыша тихий разговор. В библиотеке никого не было. Значит, никто не стал бы жаловаться, что ему мешают. А беседовать приват-демонолог Кручик мог с кем угодно, хоть с нижней мамой. Вы что-то хотите, мастер Матиас? Миску с теплой водой и полотенце. Вас не затруднит, вас не удивит. Вот что следовало бы спросить. Ни капельки. Я сейчас подогрею. Минута-другая, и тетушка Руфь просочилась сквозь ширмы, неся заказ. Над миской курился слабый порог. При виде гарпии старушка обрадовалась, словно только и ждала, когда в библиотеку прилетит крылатая гостья. Переждав волну комплиментов, Кручик поблагодарил скрипторшу, проводил ее в отведенную для Руфи каморку и задержался, болтая о пустяках. Он не хотел стеснять гарпию. Пусть умоется. Следить за прихорашивающейся женщиной возможно лишь при близком знакомстве. Вздохнув, доцент признался сам себе, что страх Исидоры Гаргаус заразен. Он боялся гарпии. 20 лет подряд, уже после заключения мира, ее соплеменники отыскивали солдат, отличившихся в платейских войнах. Отыскивали и убивали. Чудовищным, неизвестным способом, после которого не оставалось доказательств их вины, кроме нелепого термина. Похищение души. Год за годом, подписав соглашение, переселившись в резервацию, став подданными короны, не привлекая внимания, притворяясь невинными горлицами, находили и убивали одного за другим. Хорошо, мир мог вас не устраивать по ряду причин. Пересмотр условий, расширение территории резервации, переговоры и запросы, все было бы понятно, оправдано, а главное, честно. Если бы не смерть Джошуа Гаргауза и его друзей. Вы мстили, думал Кручик, обсуждая со скрипторшей свадьбу кого-то из знакомых. Это понятно. Мстили, нарушая договор. Это подло. Но почему вы однажды перестали мстить? Прошло слишком много времени. Вряд ли, если вас хватило на 20 лет. Спасибо. Я закончила туалет. Чем от вас пахнет? Спросил он, вернувшись за ширмы. Не слишком учтивый вопрос. Но Кручик опасался, что гарпия по его лицу поймет, о чем он размышлял минуту назад. Разговор о пустяках мог сослужить хорошую службу, в качестве отвлекающего маневра. Курятником, мастер, вы злопамятны, сударыня. Полагаю, юный грубиян еще натерпится от вас. Злопамятно, ни капельки, не верю. И все-таки, духи, цветы, приятный запах, ромашка, вздохнула гарпия. Она была похожа на девчонку, готовую сознаться постороннему мужчине в женских недомоганиях. Ромашкой от меня пахнет, мастер. Ваши голуби, сожри их коты. Великий теоретик почувствовал себя идиотом. Ромашка. Голуби. Мои голуби. Ну да. Оперение ваших столичных голубей. Оно кишит паразитами. Пухопероиды, знаете ли. Гнусные твари, если прицепятся. Вы бы их видели, мастер. Когти, челюсти, щетинки, шипики, три пары ног. Не волнуйтесь, для вас это не заразно. БРР. Не выдержал Кручик. И потом только догадался, что над ним подшучивают. Какая гадость. Впрочем, если я стану описывать вам паразитов, жирующих на мне, или во мне, скажем, в кишках, вам не кажется, что наш разговор приобретает светскую окраску? Несомненно, мастер. Короче, в гиенну ваших голубей. Одно спасение – порошок из толченой ромашки. К счастью, он продается в лавке. Мне показали лавку, где есть все для соколиной охоты. Иногда жаль, что у меня нет клюва. А зачем вам клюв? Вы и так, хорошенькая. Чистить перья. Пропустишь оперение через длинный клюв, и радуешься. Чистенькая, как при рождении. Хорошо еще, что ромашка приятно пахнет. Представляете, если бы я лечилась серой, от вас бы пахло, как от вызванного демона. Засмеялся Кручик. Их беседу прервал чужой бас, его звучание грозило опрокинуть ширмы на пол. Сударь Кручик, мне на вахте сказали, что вы здесь. Бас ширился, горлопан пыхтел, словно долго бежал, прежде чем явиться сюда. Гулкое половодье рассек тончайший, бритвенно-острый приказ. Тише, сударь, вы в библиотеке, а не в казармах. Тетушка Руфь, ясное дело, была на высоте. Простите, мистрис. Бас сохрип, по нему трещинками разлетелись просительные нотки. Меня заверяли, что доцент у вас. Это правда. Он мне нужен без промедления. Срочно. В чем дело? Кручик вышел из кабинета. На пороге топтался лейб-гвардеец. Горбатый нос, густые усищи, глаза выкачены, будто в пожизненном приступе бешенства. Вояка, считай, сошел с батального полотна. В библиотеке ражий детина смотрелся, как жеребец в консерватории. У ног его, царапая коготками голенища сапог, приплясывал двухвершковый пропуск, мохнатый и ушастенький. Таких на вахте выдавали гостям, несмыслящим в высокой науке, чтоб не заблудились. Сударь Кручик, на вас последняя надежда. Вы должны, нет, вы обязаны знать, что именно. Ребенком Матиас Кручик мечтал служить в королевской гвардии, но даже в детстве он не хотел, чтобы его трясло от волнения, как шикарного визитера. Гарпия, где она? Здесь, пожал плечами доцент, извольте. Щелчком пальцев он развоплотил ширмы кабинета. Завидя Килину, детина впал в откровенную истерику. Достигнув цели поиска, он вдруг превратился в сорванца, которого обстоятельства и строгий папаша с ремнем вынуждают сознаться в неблаговидном поступке. «Дядюшка Том, мы обнесли ваш сад», — подумал доцент, сочувствуя вояке. «Матушка Барби, мы утопили в пруду вашу собачку. Что ты натворил, красавец? Больной, я о мэтре Биннери, так вот, больной, умер», — ахнула тетушка Руфь. «В кризисе», — спросила Килина. «Выздоровел», — без особой надежды предположил Кручик. Лейб-гвардеец вздохнул, испуганный его вздохом. Пропуск кинулся на утек, скрывшись под стеллажами. Закрученные концы усов поникли в отчаянии, пуговицы потускнели. Конец ножен шпаги нервно дергался, будто пёсий хвост. Сбежал. Удрал наш больной. Гарпия ударила крыльями, оставаясь на месте. Крылья загремели, как медные тазы. На этот раз тетушка Руфи не подумала делать студентке замечание. Гримаса ярости исказила лицо женщины-птицы. Казалось, она сейчас ринется на лейб-гвардейца и разорвет его на мелкие кусочки. Кручик вздрогнул. Что-то ужасное поднималось из гарпии. Словно чудовищная, могучая старуха восставала из глубин пернатой красавицы, заполняя Килину, как рука, перчатку. Наверное, это был гнев. Он и не знал, до чего страшна гарпия в гневе. Свиреп, когда спровоцирован, вспомнился девиз гаргузов. Похоже, Джошуа Гаргауз был отчаянно храбр, если воевал с этим племенем, а после служил королевским маршалом на Страффордах. Уши обжег дикий визг. «Идиоты! Бездельники! Я ведь предупреждала!» «Так точно!» — отрапортовал лейб-гвардеец. «Предупреждали!» — и добавил с тоской. «Виноваты!» Абель Крамштиль был безутешен. Ничего не помогало. Призраком он бродил по дому, пытаясь будничными занятиями приглушить угрызения совести. Начал стряпать ужин, бросил. Взялся подметать в гостиной, швырнул веник в угол, сел на пол и заплакал. В пустом доме рыдания звучали ужасно, словно кто-то передразнивал несчастного слугу, насмешливым эхом разгуливая из комнаты в комнату. Очень болела голова, затылок раскалывался, будто там бесы горох молотили. У мэтра Томаса оказалась тяжелая рука, но Абель ни словечком не обвинил поэта в своем несчастье. Во всем виноват он сам, дурень Крамштиль, и никто иной. А ведь Гарпия предупреждала. Она была права, записал он позже в дневнике, когда умытый, с покрасневшими от слез глазами, сел за стол в кабинете. Она сразу, после первого же сеанса, сказала: «Ждите кризиса. Когда точно? Неизвестно. Может, ночью. Хотя вряд ли. Может, завтра. Может, через неделю. 10 дней, максимум. Наблюдайте и храните бдительность». Я спросил у нее: «А как мы узнаем, что это кризис?» «Узнаете», рассмеялась она. «Я не знаю, как пройдет кризис у мэтра Биннери. Паразит проявляет себя по-разному, в зависимости от ближайших якорей. Но едва начнется, вы не ошибетесь. Уж поверьте моему опыту. Не думаю, что в ее годы есть шанс большой опыт». Но она говорила так убедительно. Я не стал спрашивать, кто такой паразит и что такое якоря. Странное дело, я верил ей. Если эта полуптица не желает объяснить, значит, не надо. Я только поинтересовался, что делать в случае кризиса. «Звать меня», сказала она, «сразу посылать за мной. Кризис выглядит необычно, но в целом, это хорошо. И вот что еще, вы не справитесь сами. Даже если кризис пройдет без эксцессов, кто-то должен остаться с больным, пока пошлют за мной». Она критически осмотрела меня и хмыкнула. «Абель, я не уверена, что вы совладаете с мэтром». Перо скрипело и брызгало чернилами. Присыпав написанное песком, Абель взял второй лист. Он знал, что пишет невнятно, от волнения забывая четко оформить. Кто сказал, что сказал. Местоимения плясали, как шуты на карнавале. Текст напоминал черствую лепешку, если с голодухи, то сгодится, но украсить праздничный стол, ничего, успеется. Перепишем заново, а это, черновик, первая помощь, удивительное суеверие. Пока длится дневник, с Биннери не произойдет ничего непоправимого. Ты глупец, Абель, ты, книжный червь, душа чернильная. Капитан Штернблат приказал гвардейцам остаться в доме. Вы поступаете в распоряжение Крамштиля, велел он. За больного отвечаете головой. Псоглавец предложил свои услуги, но капитан не согласился. Он хотел, чтобы псоглавец находился при нем. Или решил, если кто-то ответит головой за мэтра Томаса, пусть это будет человеческая, а не собачья голова. День прошел спокойно. После сеанса мэтр вел себя чудесно. Хорошо поел, улыбался, без возражений отправился спать. Сон освежил его. Он по-прежнему отвечал не в попад, но утром больше часа играл на арфе. Я сидел у его ног и слушал. Когда ему надоело играть, мы разговаривали. Точнее, говорил я один. Так посоветовала Гарпия. «Не надо», сказала она, «вспоминать прошлое и строить планы на будущее. Дергает за якоря, дело паразита. Вы же, Абель, беседуйте с больным о чем-нибудь сиюминутном. Надо открыть окно, в комнате душно. Вот вкусная булочка, с джемом и глазурью. На локте образовалась дырка, сейчас заштопаем. Главное, чтобы он слышал. Даже если это не приносит видимого результата, разговаривайте с ним. Тащите его сюда, это помогает». Гвардейцы сперва околачивались рядом. Но, видя, что с мэтром не происходит ничего примечательного, заскучали. Во вторую ночь они еще дежурили у дверей его спальни. Потом стали караулить в холле. Играли в карты, пили вино, спали в две смены. Днем им становилось и вовсе тоскливо. У меня хотя бы были заботы по дому. Они же, ничего не хочу сказать. В тот злополучный день я сам отпустил их в ресторацию, пообедать. Им наскучила моя стряпня, и вино в погребе закончилось. На первый взгляд ничто не предвещало беды. Мэтр спал, теперь он с удовольствием ложился пополудни. Я расставлял книги, смахивая с них пыль. На всякий случай поднялся в спальню, посмотреть на спящего. Он часто сбрасывал плед и мерз, но не жаловался. Когда я вошел к нему, он отложил перо. От воспоминаний голова разболелась так, что Абеля затошнило. Да, он вошел к мэтру и остолбенел. Плед валялся на полу. Смятые простыни бесстыже сбились к спинке кровати. Томас Биннери, голый, будто вмиг рождения, стонал и еле слышно вскрикивал. Все его движения говорили. Поэт занимается любовью с невидимкой. По рукам мэтра легко определялось, вот его пальцы ласкают чью-то грудь, вот дама, сидя на нем, выгнулась от наслаждения, а ладони мэтра сползли ей на бедра. Вот Биннари опрокинул женщину навзничь, грубо, коленями раздвигая ей ноги пошире, и задергался, заторопился на полпути к вершине. Овал небес, все происходило лишь в воспаленном мозгу больного, но смотреть на это было мучительно. Стыд и ужас, два палача ожгли Абеля кнутами. «Лучше бы я ослеп на пороге», — подумал он, отворачиваясь. Он уже собрался выйти прочь, но тут Биннари, издав экстатический вопль, прыгнул с кровати прямо на плечи своему другу и слуге. Еще миг, и ночной горшок опустился Абелю на затылок. Когда Крамштиль пришел в чувство, мэтр Томас исчез. Абель перевернул дом вверх дном, тщетно надеясь, что больной просто спрятался. Гвардейцы, вернувшись, застали его безутешным. В сотый раз он бегал по коридорам, крича: «Мэтр, где вы?» Покинуть дом, хотя бы для того, чтобы вызвать гвардейцев из ресторации, его не заставило бы и землетрясение. Абелю чудилось: оставь он жилище, и мэтр Томас не вернется никогда. Если вояки и были пьяны, то протрезвели они мигом. Каждому отчетливо представился капитан Штернблат в тот момент, когда неистовый Руди узнает о преступном бездействии охраны. Они на ходу бросили жребий, и неудачник, чья фортуна скроила гнусную рожу, отправился докладывать капитану о происшествии. Второй же кинулся на поиски гарпии. Пусть больной избежал, но кризис налицо. В комнате, снятой Келиной, постоялицы не обнаружилось. Хозяйка квартиры, милая старушка, не знала, куда делась голубушка. Ее внук при одном упоминании о гарпии трясся, как осенний лист на ветру, заикался, пускал слюни и норовил спрятаться под кровать. С трудом удалось выяснить, что гарпия может быть в университете, куда гвардеец и поскакал, горяча лошадь. Ждать, о, худшей пытки Абель не знал. Скрипя пером, он лихорадочно продолжал записи, не зная, что через 5 минут в двери дома ворвутся Штернблат с псогловцем Доминго и собакоголовый обнюхает постель мэтра Томаса сверху донизу, минута, другая, и слуга вновь останется один в пустом, осиротевшем доме. Нет, не так. Один на один с надеждой. Пройдись за мною по тротуару. Упрись мне в спину тяжелым взглядом. Мне нужно знать, что ты где-то рядом. С петлей и мылом, ножом и ядом. С недобрым словом, моей наградой. За те грехи, что считал товаром. В кабачке хромого Ферри стоял дым коромыслом. Портовые отребья, шушера, контрабандисты, девки, грузчики, воры, матросы с бригантин, стоявших у причала, они хохотали, дружно хлопая в ладоши. Это все прохиндей Морец, радовались выпивохи. Это он затеял веселье, подначив чужого дурачка на пари. Дурачок завалился к хромому Ферри час назад. В растерзанной одежде, всклокочен и возбужден, он сразу спросил вина, лучшего, и расплатился снятым с пальца перстнем. Прохиндей, чуя поживу, кинулся к гостю, делая вид, что встретил давнего приятеля, наскоро облапал дурачка и с грустью выяснил: кроме перстня, у болвана нет ничего ценного. Козырный интерес угас. Резать дурачка ни за что, гнать в зашей скучно. Прохиндей ушел к компании и забыл о госте, но тут дурачок завопил, что готов торговать. Здесь и сейчас, налетай, подешевело. Каков товар? Вяло осведомился хромой Ферри, всегда готовый принять краденое. Дурачок выпятил грудь. Баллады. Ле. Триолеты. С пылу, с жару. Почем? По грошу за строчку. Хозяин кабачка фыркнул, а у прохиндея Морица созрела дивная идея. Пляши, предложил он дурачку. Пляши и пой свои драные ле. За каждый круг я обещаю поить тебя вином. Целый кубок, не меньше. Договорились. Вместо ответа дурачок пошел в присядку, горланя забавную чушь. Я торговал в рассыпную, оптом. Себе в убыток, смешной барышник. Купец наивный, но только, слышишь, осанна вышних нас не колышет, как поцелуй золотой малышки, когда башмак до прорехи стоптан. Он плохо выглядел, рифмоплет безумец, исхудалый, нервный, глаза запали, скулы обтянуло пергаментной кожей. Такие, знал прохиндей Морец, несутся вскачь, на гнилом кураже, и вдруг падают замертво. Любопытно, сколько кругов, а главное, сколько кубков. Выдержит доходяга. Ага, второй. Пей. «Шагай за мной, человек мой черный», криви в усмешке сухие губы. «Твои движения смешны и грубы, тебе поют водостока трубы, тебе метали лещи и крубы, когда икринки, размером с четки, а так, по малой, сдувайте щеки». Эти строки недавно вызвали у доцента Кручика сомнения в здравом уме Томаса Биннери. Народ, веселящийся в кабачке, и вовсе ни капельки не сомневался. «Придурок, братва, ветер в башке гуляет, зато как пляшет, а!» И слова на нитку лихо нижет. Даже хромой Ферри наливал кубок за кубком, не чинясь. Перстня хватило бы на 10 кувшинов той кислятины, какой он торговал. А тут еще морец деньгой сыпанул. «Лови!» Хозяин не боялся, что дурачок сдохнет в его заведении. Не перевелись в порт ловкие кузыри, а море глубоко у белой скалы. Камень к ноге, и буль-буль, поминай, как звали. Пускай барракуды с осьминогами тоже стишатами побалуются. В безумном танце дома кружатся. В ночном тумане шаги поманит. В седом дурмане меня помянут. Огни зажгутся в небесной манне. Мне б в эти стены всем телом вжаться. Да жжется кукиш в моем кармане. Да гибнуть рано, пора рожаться. Истасканная шалава упала на грудь дурачку, покрывая его лицо поцелуями. Девка что-то кричала, плакала. Ее отволокли назад, не мешай потехе. Но и в углу она продолжала всхлипывать, словно обиженный ребенок. В порту ее знали, как сучку сью, стерву, не лезущую в карман ни за бранным словцом, ни за обломком бритвы. Брали ее чаще всего боцманы, она так ругалась под ними, что это возбуждало морских волчар. Сейчас же сучка сью была сама на себя не похожа. Размахивая руками, дурачок заканчивал круг. На его щеках полыхал болезненный румянец. Колени тряслись. Голос оставался звонок и мелодичен. Морец подумал, что пора вертеть за лепуху на кондиц. Уже не смешно. Шагай за мною, нелепый призрак. Пока есть время, пока не тризна. Оказавшись возле очага, странный гость вдруг ухватил свободный вертел. Железяка с неожиданным проворством рассекла воздух. Прохиндей морец еле успел уклониться. Еще миг, и вертел размозжил бы ему череп. «Эй, ты чего?» Вместо ответа дурачок сделал выпад. Довольно умелый, надо сказать. Хорошо, что у вертела оказалось туповатое острие. Иначе морец отправился бы шутить шутки с нижней мамой, а у мамы скверное чувство юмора. Но синяк на груди останется, как пить дать. И больно, дери вас за икры. Держите гада. В дурачка вцепились руки верных кузри. Тот успел наотмашь огреть кого-то вертелом, и задергался, затрепыхался, как зяблик в силках. Прохиндей оскалился, выплеснул очередной кубок в рожу мерзавцу, заслужил, падла, и достал из заначки шило. У него был и нож, только ножом режут врага, а шилом колют свиней, в печень или под лопатку. Такая смерть веселее, если, конечно, ты не умираешь, а убиваешь. Кабатчик не вмешивался, от шила крови мало, значит, мебель не забрызгает. В остальном Ферри видел от прохиндея достаточно пользы, чтобы не мешать развлекаться, и за перстнем никто не явится. Концы в воду, бойкий скацарь. Кончик шила уколол гада в шею. Лады, квит на квит, и морец улетел в угол, едва не воткнувшись головой в очаг. Позже никто не сумеет вспомнить толком, что произошло, ни морец, ни верные кузыри, пострадавшие едва ли не больше прохиндея. Всем, кто держал дурачка, сильно досталось. Вывихнутые запястья, свороченные скулы, трещины в ребрах. Одному воткнули шило в ягодицу, другой ударился виском о край столешницы и с тех пор заикался. Хромому Ферри, несмотря на проворство, с каким он нырнул под стойку, кружкой угадало по лысине. Какой-то матрос прыгнул в толчею, желая показать себя героем, и крепко расшибся. Бес его знает, как можно так неудачно поскользнуться на ровном месте. «Концерт окончен», — сказал капитан Штернблат, обнимая Томаса Биннери за плечи. Маленький, тщедушный, капитан был мил и приветлив, словно развлекал дам в салоне маркизы Тюрдели, а не стоял посреди самой бросовой дыры в порту. «Почтенную публику просит не беспокоиться. Если мало, я могу станцевать», — в дверях зарычал псоглавец Доминго. Так он смеялся. «Либер 3, пришел я с арфой к гарпии». «Капык 9, пришел я с арфой к гарпии». «И вот мы с ней поем, сидим, обнявшись, поутру. Она бренчит, а я ору. Нам хорошо вдвоем». Томас Биннери. В доме знаменитого барда Кручик раньше не бывал. Он вообще плохо знал эту часть Риттии. Хелена улетела вперед, лейб-гвардеец умчался следом, как ошпаренный. Провожатых у доцента не осталось. Можно было, конечно, нанять экипаж, но задним умом мы все крепки. Когда эта блестящая идея пришла великому теоретику в голову, он уже углубился в лабиринт кривых улочек. Здесь извозчиков не попадалось. Следовало поторопиться. Еще, чего доброго, гарпия начнет без него. Пропустить второй сеанс лечения Кручик не желал. Но спрашивать дорогу у прохожих, как распоследний провинциал, стеснялся. Углядев на ближайшем доме табличку из жести, крашеной белилами, третья забубенная ишты, он прочел ориентальное заклинание, завершил его ловким пассом и выдернул из воздуха свиток пергамента с картой столицы.